Рязанская область, деревня Солотча, и подпись «Д. Шостакович». Он там отдыхал. Открываю пакет. И каково же было мое удивление, когда в моих руках оказалась партитура, рукопись, оркестровки, песен и плясок смерти Мусоргского, сделанная Шостаковичем. Открыв первый лист, я прочла эту свою работу по оркестровке песен и плясок смерти Мусоргского, посвящаю Галине Павловне Вишневской. Д. Шостакович. Да, ради этого стоило жить. Как знать, если бы в тот вечер Дмитрий Дмитриевич не услышал песни и пляски смерти в моем концерте, он, возможно, и не оркестровал бы их, во всяком случае, в те годы. А именно под влиянием его работы над этим сочинением появилась в следующем году 13-я симфония, потом «Казнь Степана Разина» и, наконец, 14-я симфония. 9 августа 1961 года жена Максима, Лена, родила сына, и Дмитрий Дмитриевич пришел к нам с этой вестью. Конечно, он был рад рождению внука, продолжателя рода. Но весь вечер был как-то особенно сосредоточен в себе и неразговорчив. Казалось, какая-то мысль мучает его, не отпускает от себя. Словно он хочет, но не может сделать над собой усилия, чтобы сказать, что же тревожит его. Он долго не уходил от нас в тот вечер. Наконец, как всегда, неожиданно встал, быстро попрощался и пошел к выходу. В дверях задержался и со свойственной ему манерой выражаться коротко и без всяких обиняков вдруг сказал: «Внука, понимаете, хотят назвать Дмитрием, а я не хочу. Не знаю, как сказать об этом Максиму. Да он меня и не послушает. Может, вы, Галя, с ним поговорите?» Я от неожиданности совершенно обомлела. Внука от обожаемого сына не хочет назвать своим именем. «Дмитрий Дмитриевич, ну почему же вы не хотите? Это так замечательно. Будет расти Дмитрий Шостакович». У него передернулось лицо. «Не хочу. Говорят, примета есть. Выживать меня со света будет». И пытливо, быстро глянул на меня. «Да что вы! Кто вам сказал такую глупость? Правда, у евреев, кажется, принято называть в память умерших, но у нас-то православных в честь живущих, ведь вас назвали в честь вашего отца, а вот теперь ваш внук будет Дмитрий Шостакович». Просветлел весь, будто избавился от тяжести. «Правда? Ну, спасибо вам, спасибо». Видно было, что поверил с радостью. Шостакович боялся смерти, и это слышно в его музыке. Можно это ясно почувствовать и по его оркестровке песен и плясок смерти Мусоргского. Мусоргский смерти не боится, в нем смирение верующего перед величием ее момента, когда душа, оставив плоть, обретает бессмертие. У Шостаковича ужас перед смертью, страх перед неизбежностью. Он ее ненавидит и всеми силами ей сопротивляется. Большая роль медных и ударных инструментов заостряет идеи Мусоргского, ужесточает их. Смерть зримо ощущается в аккордах холодно звучащей меди. А в «Полководце» зловещий образ смерти подчеркнут как бы стуком костей, для чего Шостакович использует прием для струнных инструментов «колленно», то есть удары по струнам древком смычков. А вскоре Дмитрий Дмитриевич пришел к нам, и выглядел он необычайно смущенным. За обедом все выяснилось. «Галя, Дмитрий Дмитриевич мне сказал, что намерен жениться –